Когда мы приходим в палатку, выясняется, что заходил железный Рогер с подарком. Он оставил записку с благодарностями за проигрыватель и диски. «Дети очень радовались», — пишет он. «В свертке я нахожу отмычку. Я несколько раз сглатываю, чтобы исчез комок в горле. Вот это я понимаю. Настоящий друг». Остаток вечера мы угощаемся полуоттаившими ягодами. Бонго засыпает рано, а я долго сижу у костра и думаю, что Дюссельдорф подал всем нам пример, как надо чтить отцов. Я тоже должен увековечить память моего отца, пусть я его и не знал. Вернее, наоборот, раз я не знал. Он прожил жизнь, уединившись в своем мирке, как живу и я. Но он был на земле. И я есть. Если я не увековечу память отца, этого не сделает никто. Я должен воздвигнуть тотемный столб в его честь. Золотая мысль. Вот оно, единственное, все же стоящее дело в жизни, сразу понимаю я. Сделать тотем своими руками и поставить здесь, в лесу. Засыпая, я мысленно рисую себе, как мой столб будет выглядеть. Рождественскую неделю мы проводим в основном под крышей. На улице холодно и промозгло, а снега так и нет. Я по большей части сижу у костра и мастерю предметы, которые лет 100 или даже 50 назад я смог бы продать летом в городе на ярмарке, но теперь их круглый год легко купить в Икеа за каких-нибудь 10 крон. Массовое производство выбило почву из-под товарообмена. Кустарей вроде меня оно выставило и вовсе посмешищами. Съел с потрохами. Но я не сдаюсь. Тружусь себе и тружусь. Иногда прерываюсь, чтобы научить Бонго простейшим словам, но он не обучаем, в конце концов, признаю я. Пару гласных звуков, если не придираться к различиям между ними, он еще может воспроизвести, но насчет согласных надежды нет. «Бонго, тебе предстоит пройти долгий путь, — говорю я, — так и знай. Но я пройду его вместе с тобой, не сомневайся. Я пройду его вместе с тобой». Каким мы оставили Дюссельдорфа на Рождество, таким и нашли на Новый год. С той разницей, что теперь он сам это заметил и заранее выставил на крыльцо бутылку водки с красным бантом на горлышке. «Осталось совсем немного», — написал он на визитке Союза художников, специалистов по ртам, ушам и носам. «С Новым годом!» Поняв намек, я не стал стучать в дверь, забрал бутылку, вернулся в палатку и напился в зюзю, а теперь вот вышел пописать. Стою на своем обычном месте, смотрю на осла и думаю, что в новом году у меня две задачи. Создать памятник отцу и по возможности ничего больше не делать. Я поднимаю искусство ничего не делания на недосягаемую высоту. А к цивилизации не вернусь, фигушки. И раз уж я оказался в этом месте, то начинаю кричать. От имени короля и премьер-министра в одном лице я обращаюсь к народу. «Дорогие, — ору я, — соотечественники, не люблю я вас. Возьмите себя в руки, наконец. Разуйте глаза и перестаньте уже быть такими чертовски правильными. Правые консерваторы, отделайтесь от своих проклятых собак, сотрите с лиц свои отвратительные самодовольные улыбочки и обменивайтесь, чтоб вам пусто было товарами, и пересядьте на велосипеды. Только если все мы будем ездить на велосипедах и вести натуральное хозяйство, у нас появится шанс, что все это не гикнется. Как могут шум ветра и цветы на лугу принадлежать какому-то одному человеку? А телепузики пусть сгорят в аду. Черт, я сбился, я слишком пьян и теряю нить своей новогодней речи. Но ты, Левеншольд, кричу я, обязан вернуть лес народу. Тоже мне хозяин. Лесом не должен владеть никто. А ты, папа, — продолжаю я, — ты умер, а я почти не знал тебя, а теперь остался один, но никого к себе не подпускаю, потому что я такой же дурак, как остальные, и никто меня не знает, и, боюсь, никто и не узнает, сколько я не проживу. И тут я сдаюсь и кричу только «Дьявол, дьявол!», пока не начинаю сипеть. Бедняга Бонго не узнает меня. Какая вопиющая безответственность так надраться на глазах у малыша, ведь я ему вместо мамы, а какой пример подаю? Ужас.